рассказать учащимся о приемах ориентировки слепых в ходе выполнения работ по стирке, сушке, утюжке и хранению различных вещей. Каждый незрячий должен знать сроки, за которые в условиях той обстановки, где он проживает, загрязняется белье и верхнее платье. Кроме того, необходимо знать места наибольшего загрязнения каждой вещи. Нужно научить незрячих пользоваться стиральной машиной. Незрячий должен знать, как стирать вещи из различных тканей по инструкции в стиральной машине, то есть необходимо выполнять технологию стирки, соблюдать температуру, выбирать моющие средства. Для гарантии качества стирки, особенно загрязненные места, можно предварительно простирывать вручную. Стиральная машина у незрячей хозяйки должна быть с таймером, чтобы следить за временем стирки. Определить количество стирального порошка можно столовой ложкой или стаканом. Температуру воды нужно натренироваться определять рукой. Ориентироваться при развешивании белья для сушки несложно. Ориентирами здесь служат деревянная рейка в сушильном шкафу или бельевая веревка на улице. Значительно сложнее незрячим ориентироваться при утюжке белья. Трудно отрегулировать утюг, есть опасность обжечь руки или прожечь утюгом вещь. Для удобства регулирования температуры нагрева утюга следует приобретать утюг такой конструкции, на котором регулятор температуры выполнен в виде стрелки. На таком регуляторе легко запомнить положение стрелки при наименьшем и при наибольшем нагреве, а по этим положениям установить и промежуточные температуры. Обратите внимание учащихся на ориентиры, которыми можно пользоваться при утюжке вещей. Края стола или гладильной доски, детали одежды, воротник, манжеты, полы, борта и швы, хорошо ощутимые руками, петли и пуговицы и другое. Качество утюжки легко проверяется левой рукой, которая перемещается по ткани впереди утюга. Научите слепых учащихся узнавать свою одежду по материалу ткани, фасону и размеру одежды, например, вырез и форма воротника пуговицам. Чтобы легче узнать одежду, можно размещать вещи на вешалках по отличительным признакам, цвету, фасону, назначению. Чулки и носки можно связывать попарно. Можно приколоть к своему платью булавки, положить в карман костюма записку или какой-либо предмет, по которому и будут искать этот костюм. При мелком ремонте пришить крючок, пуговицу, прометать петлю. Ориентирами служат сами петли, пуговицы, крючки, кнопки. При чистке одежды щетками испачканное место иногда трудно обнаружить с помощью осязания. Поэтому незрячим рекомендуется следующий прием. Перед выходом в город в любом случае следует почистить щеткой всю вещь, начиная сверху. Пятое. Ориентировка слепых на кухне. Для облегчения ориентировки слепых на кухне необходимо соблюдать те же принципы, что и в жилых комнатах. Все кухонные предметы и посуды, продукты питания и инвентарь должны находиться на постоянных местах. Кроме того, каждый продукт рекомендуется хранить не только на постоянном месте, но и в определенной посуде. Желательно, чтобы посуда для каждого вида продуктов отличалась формой, величиной и материалом. Качество продуктов питания незрячие определяют по запахам и по некоторым осязательным признакам. Научиться дозировать жидкости и сыпучие продукты несложно. Для этого нормы продуктов на каждое блюдо из весовых единиц нужно перевести в объемные и все нормы записать для себя не в граммах, а в объеме. Тогда для дозировки продуктов можно использовать чайную и столовые ложки, стакан или кружку. Можно обойтись несколькими приспособлениями для дозировки. Употребление бытовых весов и большого количества ложек и кружек усложняет ориентировку на кухне. Нагревательные приборы должны быть удобными для включения и регулирования их слепыми. Если на кухне установлена электроплита, то для незрячих удобнее переключатели мощности нагрева зафиксировать.